Станет наваривать топор, засунет в горн молотобоец, раздувает мехи, из сил выбьется, а головня стоит возле горна, смотрит на раскалившийся топор, а видит глаза Дуни, синие космы вьются в раздуваемых древесных углях, а головне мерещатся кудряшки Дуни. Опомнится, хватит клещами топор, а вместо топора — обух жареный. Урван уехал на прииски, свадьбу отложили до Масленицы. Самое время бежать из дома. Не раз прильнув к стеклу окна, Дуня заглядывалась в улицу. Не идет ли в кузницу мамонт-головня? Снег танцует под окнами, сельчане в шубах и дохах, собаки взлаивают. А головни нет и нет, как будто он забыл дорогу мимо дома Юсковых. Накинет Дуня на плечи шубу, всунет ноги в романовские сапожки, выйдет в обширную ограду, где, гремя кольцом по железной проволоке, мечется белый пес-удавка, походит, повздыхает, прильнет щекою к резному столбику крыльца и с тем вернется в светелку. Видит дед Юсков. Заневестилась Дуня. «Потерпи, Дунюшка, до Масленицы», — утешает внучку. «Уже справим свадьбу на всю округу». «Не надо мне такой свадьбы, деденька. Не хочу выходить за Урвана». «Если бы ты знал, деденька, что они вытворяли на гулянке, спаси меня, деденька, выдай замуж за кузнеца». Как же ополчился дед на внучку за подобное откровение. Ну, как коршун расходился, вот-вот сцапает когти и разорвет, чтоб дочь Юскова до засыльного поселюг без роду и племени, не иначе как кузнец тайно закружил Дуню, а дед не углядел. Пошел сам в кузницу, головня что-то ковал из стальной штуки. Дед Юсков начал сразу. «Такой-сякой! К Дуне?» — задумал присвататься проходимец. Головня перестал ковать, погнув голову, разглядывал деда Юскова от паярковых пимов до горностаевой шапки. Сбросил холщовый фартук, ударил ладонью о ладонь, спросил. «Ты что, дед, сон пришел рассказывать?» «Я тебе дам такой сон. На том свете искать будешь? Или ты понятия не имеешь, кто такие Юсковы? От какого мы роду племени? А ты из какого сорта породы, а? Из охвостьев. На чей каравай рот разинул, поселюга?» Головня помолчал некоторое время, потом поднял пудовый молот, поднес к носу деда Юскова и говорит. «Вот это ты видел, дед? А кто я такой буду? Сообщаю. Социалист-революционер. Смыслишь? Какая моя порода и племя? Рабочее племя. Миллионное, всесветное. Шаром земным завладеем в мировую революцию. Жди, грянет. Жди, дед. Какая моя теперешняя линия? Вымести царский прижим к ядрёне фене. А про вашу внучку скажу так. Если вам другой раз сон такой приснится, хватайте себя за бороду. Помогает». «Ах ты, варнак!» — вскипел дед Юсков. «Да я тебя за такие слова про самодержца в пыль и прах! Я тебя...» «Тихо, дед, тихо!» — урезонил головня и опять поднял увесистый молот. «Скажу вам так. Не ложитесь между молотом и наковальней. Интересуетесь, что может случиться? С моим удовольствием. Глядите». Головня положил на наковальню жестяную коробку, размахнулся со всего плеча, да как ахнет, гром раздался, коробка блином стала. «Э-э!» — крякнул дед Юсков. «Вот так!» — сказал головня. На то мы разошлись. В комнатушке было всего два стула,